Глава 9. Кондитерская. Клара. Название кондитерской «Шоколадное яблоко» было куда привлекательнее, чем ее внутреннее убранство. Зал нуждался в ремонте, трещина, расчерчивающая потолок, внушала опасения. Когда мы вошли внутрь, напарник забыл придержать дверь, и она грохнула о косяк, а сверху посыпалась пыль. «Дорогая, ты и правда жила в этом районе?» издевательски прошептал Дарлинг, невесело рассматривая обстановку, где несколько заляпанных витрин представляли разного вида пирожные. «Да. И если потребуется, мы будем жить здесь вместе», сквозь зубы отозвалась я, сжимая его ладонь. Не прошло и 10 минут с моего согласия, а Дарлинг уже успел всю меня облапать. То за руку возьмет, то за талию, то к волосам прикоснется. Я, конечно, знала, на что соглашалась, но не предполагала, что это будет настолько обременительно. Вылепленные розочки, украшавшие несколько пирожных, выглядели неплохо. Некоторые из них двигали лепестками, что оказались посыпаны магической золотой пыльцой. Световой кристалл, покачиваясь под потолком, был небрежно обмотан медной проволокой. Кондитерская лавка переживала не лучшие времена. Раньше это место выглядело гораздо презентабельнее. «Добрый день, чего изволите?» Из внутренних помещений выскочила женщина, что на ходу завязывала фартук. Она лучезарно улыбалась, словно и не руководила заведением, что вот-вот обанкротится. «Здравствуйте, у вас раньше продавались трубочки с целийским сиропом. Вы до сих пор их печете?» Я надеялась, что женщина меня узнает. Пусть сладкоежкой я не была, но эти пирожные покорили меня. Целийский сироп делался из меда пчел, что собирали нектар одноименных ярко-желтых цветов, сияющих, как маленькие звезды в ночи. Именно из-за них я посещала эту лавку каждые выходные. Владелица улыбнулась. «А вы? Клара, верно?» — с сомнением спросила она. «Фух, вспомнила. Да, удивлена, что вы до сих пор помните меня», — с довольным видом отозвалась я. «Мы разговорились, я не раз похвалила выпечку хозяйки. И пусть мое имя она помнила, ее я напрочь забыла. Так что, когда в зал заглянул муж женщины, окликнувший ее, я мысленно рассыпалась в благодарностях. «Аннабель, там печь что-то барахлит!» — крикнул он. «Стукни ее хорошенько!» «Уже стучал, не помогает. Давно надо выкинуть эту рухлядь». «Ладно, обслужу покупателей и подойду», — обреченно ответила хозяйка лавки, возвращаясь ко мне. «Муж ничего не может без меня сделать. Постоянно приходится следить за ним». «Как же я вас понимаю? Тоже вечно мучаюсь». Склонилась я к ней, будто делюсь сокровенной тайной, и, оглянувшись на Дарлинга, бесхозно гулявшего по залу, добавила громко. «Верно, милый?» Макс оглянулся. Я улыбнулась ему. «Так вы замужем?» Глаза женщины заблестели, она с восхищением посмотрела на моего напарника, подошедшего к нам. Порой даже обидно, что он так хорош собой. «Да, уже как 2 года». «Ты о чем-то спрашивала, дорогая?» «Говорила, что ты тоже хотел попробовать пирожные, о которых я тебе рассказывала». «Конечно, ты мне ведь все уши про них прожужжала. Как может быть иначе?» Следуя лучшим аристократическим традициям, он склонил голову, выказывая почтение хозяйке. «Добрый день». После этого женщина окончательно пришла в восторг. «Боже, как вам повезло! Такой прекрасный юноша!» «Да. Повезло». Я посмотрела на Дарлинга с убийственной улыбкой. «Повезло, как утопленнику. Или самоубийце, залезшему в петлю, но передумавшему умирать, а стул под ним, как назло, возьми да упади. Вам говорили, что вы очень красивы?» Беззастенчиво спросила хозяйка, будто забыв о моем существовании. «Клара?» Макс с упором посмотрел на меня и взял за руку. «Очень часто». «Да ты шутишь». «Мне казалось, со стороны мы смотримся так наигранно и слащаво, что никто нам не поверит», сразу распознав ложь. Но, несмотря на все мои сомнения, мы произвели на Аннабель впечатление. Она болтала без умолку, собирая мой заказ. Вскоре вновь явился ее муж, нетерпеливо окликая женщину. «Да сейчас я приду, не видишь, с покупателями разговариваю», рявкнула она. «Да, отношения у них не самые нежные». Пока проникновение в организацию у нас проходило не слишком успешно. Глупо, наверное, было ожидать, что Аннабель пригласит нас с собой сразу же после первой встречи. Надо что-то предпринять, а то я начинаю беспокоиться, что все усилия впустую. У нас с Дарлингом осталось в запасе не так много времени. А знаете, не хотели бы вы прогуляться с нами как-нибудь в одно местечко?» Неожиданно спросила женщина, протягивая мне сдачу. Аннабель будто прочитала мои мысли. «Это небольшой союз людей, что чтят семейные обычаи. Мы обсуждаем различные темы, пьем чай, иногда выезжаем за город. А вы не заняты в эти выходные? Соглашайтесь. Уверена, вам там понравится». «Да, в общем-то, не заняты. Будем рады присоединиться, да, Дар... Макс?» Я едва успела исправиться. «Ведь будет странно, если я назову своего предполагаемого мужа по фамилии». «Конечно, дорогая», — отозвался он все с той же обворожительной улыбкой. Договорившись о месте и времени встречи, мы расплатились и покинули лавку. Осеннее небо успело потемнеть, и тяжелые тучи, нависшие на западе города и неминуемо плывшие к нам, обещали дождь. В полном молчании мы прошли до конца улицы, а когда кондитерская пропала из вида, остановились. Меня распирало от радости за наш успех. «Дарлинг, у тебя щеки не болят?» — невинно поинтересовалась я, с легким удивлением глядя на него. «Не понял, Роженская». Его выражение лица вновь стало уверенным и скучающим. «Что ты имеешь в виду?» «Никогда не видела, чтобы ты столько улыбался». Покачав головой, я добавила. «Еще и так улыбался. Обычно от тебя угроза веет, а пару минут назад прям за щеку потрепать хотелось. От умиления». Дарлинг вздохнул и, качнувшись с пятки на носок, наклонился ко мне, держа руки в карманах. «Так давай, смелей. Будет твоей наградой за удачное стечение обстоятельств. Мы значительно продвинулись в нашем задании». Он поднял руку с браслетом и положил на мое плечо. Задержав взгляд на артефакте, вновь посмотрел мне в лицо и, игриво подняв бровь, добавил. «Ну что, уже передумала?» «Макс». Красная нить стала лишь ярче, связывая нас видимыми лишь мне путами. Клара перестала насмехаться, то ли ошарашенно, то ли потерянно, смотря на меня. «Это что-то новенькое». Роженская поджала губы, переводя дух, а потом, строго посмотрев на меня, предостерегла. «Не играй со мной». Крутанувшись на каблуке, повернулась ко мне спиной. «Идем. Долг платежом красен. Пора расплатиться за мою помощь и жертву». Я усмехнулся. «Пользуйся своим положением, дорогая женушка. Как только действие паршивого артефакта ослабнет, все закончится. Все станет иначе». Карета остановилась у высокого дома из красного кирпича. Прямоугольное четырехэтажное здание ничем не отличалось от десятка таких же строений на улице. Третье кольцо города было куда более благоприятным для жизни районом. Неширокие улочки, приятные заведения, аккуратные флажки, развешенные на каждом фонаре и менявшие цвет в зависимости от дня недели. «Твое обаяние будет очень кстати, Дарлинг». Кинув на меня косой взгляд, Роженская направилась к крыльцу, поднялась по ступенькам и отперла дверь. Оглянувшись по сторонам, я направился следом. Пройдя мимо напарницы, оказался в полутемном коридоре. Когда дверь на улицу закрылась, света стало еще меньше. Будто в пещеру зашел. «Наслаждайся». «Чем?» «Новыми впечатлениями», — хмыкнула девушка, направляясь к лестнице. Сделав несколько широких шагов, я схватил ее за руку, сплетая пальцы. У меня появилась новая теория. Чем чаще я буду касаться Клары, тем больше времени протяну без нее после. «Вот это», — кивнул на наши ладони, — «зовется новыми впечатлениями». «Но отнюдь не темнота». Ладонь Клары оказалась холодной, как ледышка, а моя, наоборот, горячей, как пляжный песок, нагретый солнцем. Она замерзла. Вместо того, чтобы избавиться от моей хватки, Роженская удивленно вытянула лицо. «Камни! Они стали еще светлее!» Камни души и правда окончательно потеряли свой черный цвет бездны, окрасившись в бледно-розовый. «Наверное, потому что ты постоянно рядом», — ответил я, отпуская ее руку. «Ну да, скорее всего. Не зря же ты меня столько трогал». Клара поднялась на пару ступенек и задумчиво остановилась. «Как будет время, покажи мне сертификат на артефакт. Хочу изучить его». «Обязательно», — пообещал я Роженской, вызвав долгий испытующий взгляд. Ложь далась легко, и внезапно я задался вопросом, как часто лгала мне она. Пока мы поднимались на третий этаж под звуки скрипучей лестницы, Мысль об этом не выходила из головы. Предполагаю, что часто, хотя мы никогда и не вели с Кларой задушевных разговоров. Они нам не требовались. Хватило 5 лет настороженных наблюдений, чтобы узнать друг друга как самих себя. Но кое-что я понял наверняка. Сказанное на площади великого чародея — вранье. Роженская ни с кем не живет, и никто ее дома не ждет, разве что назойливые соседи. Иначе моя дорогая напарница не просила меня об избавить ее от внимания настырной женщины, что желала пристроить своего сынка.